Нет. Видел ее? Пил чай у них в доме. И как было? Вежливо. Вина еще хочешь? Спасибо. Я боялся, что Джеймс и дальше будет изводить меня вопросами, но нет, интерес его, видимо, иссяк. Теперь он заговорил, как бы обобщая. Мне кажется, ты почти выкарабкался. Ты построил клетку и поместил Хартли посреди нее, в пустом пространстве, а вокруг нее располагаются все твои сильные чувства — тщеславие, ревность, зависть, жажда мести, любовь к собственной молодости. Они не сосредоточены на ней, они до нее не дотягиваются. Кажется, что она у них в плену, а на самом деле ты не причиняешь ей никакого вреда. Для тебя она образ, идол, подобие. Ты заклинаешь духов. Скоро ты увидишь в ней злую волшебницу, и тогда тебе останется только простить ее, и ты окажешься на это способен. Благодарствую, но я, понимаешь ли, люблю не ее подобие, а ее, включая самое в ней ужасное. То, что она предпочла его тебе, это был бы настоящий подвиг. Нет, разрушительную силу, кровожадность, все, что у нее на уме. А что у нее на уме? Возможно, забыть тебя ей не давало чувство вины. Когда ты освободил ее от этого чувства, она была благодарна, но тогда уже в ней самой проснулась обида, воспоминание о том, как ей бывало с тобой скучно. А после этого пришло равнодушие. Сыра нет? Джеймс, ты решительно ничего в этом не понимаешь. Я не отступился, да и не выкарабкался, как ты изволил выразиться. Тебе, возможно, на роду написано жить одному и быть для всех дядюшкой, словно ты священник, давший обет безбрачия. Доживать жизнь можно и хуже. Сыр у тебя есть? Надеюсь, до конца жизни мне еще далеко. Да, сыр у меня есть. Я достал сыр и открыл следующую бутылку. Между прочим, — сказал Джеймс, — ты, надеюсь, поверил тому, что я тебе сказал насчет Лиззи? Я налил ему и себе. Могу поверить, что инициатива была ее. А ты был вынужден поступить по-джентльменски. С минуту Джеймс задумчиво хмурился. Скорее всего, обдумывал, не пуститься ли снова в подробности насчет того, как редко они виделись и так далее. Я решил, что это не важно. Я ему верил. «Не важно», — сказал я. «Я тебе верю». «Мне жаль, что это случилось», — сказал он, не столько прося извинений, сколько констатируя факт. «Да ладно, хватит об этом». Джеймс опять принялся очертить узоры на столе, и мне опять стало неловко. Я сказал с наигранной бодростью, «Ты расскажи о себе, как твои дела?» «Я уезжаю». «Ах да, ты ведь говорил, что тебе предстоит путешествие. Может быть, туда, где есть горы, есть снег, и демоны прячутся в шкатулках? Как знать, ты любишь море». «Я люблю горы. Море чистое. Горы высокие, я, кажется, пьян». «Не такое уж море чистое», — сказал Джеймс. «Ты знаешь, что дельфины иногда совершают самоубийство, выбрасываются на берег, замученные паразитами?» «Напрасно ты мне это сказал. Дельфины такие симпатичные твари. Значит, и у них есть свои демоны. Что ж, счастливого пути. Дай мне знать, когда вернешься, непременно». «Не могу я понять твоего отношения к Тибету». «К Тибету? Да, представь себе. Ведь это была всего лишь примитивная средневековая тирания, вся пропитанная суевериями. Конечно, это была примитивная средневековая тирания, пропитанная суевериями. Кто с этим спорит?» «Да выходит, что ты. Ты смотришь на Тибет, как на потерянный буддийский рай». Никогда раньше я не решился бы сказать Джеймсу такое. Наверное, это вино подействовало.